Вчерашнее мрачное настроение отступило. В конце концов, Люксен вел себя более чем прилично. Романтическую прогулку организовал, комплиментов наговорил, кольцо на палец надел. А то, что все это было не совсем так, как Соне хотелось бы, ну что ж, все люди разные. Нет у него к ней каких-то пылких чувств? А откуда им взяться? Они 2 дня как знакомы, и за это время почти не виделись. Главное, он славный парень. Может, как-то у них стерпится, слюбится. А раз уж все местные землянки со своими мужьями живут душа в душу, почему именно Соня должна стать исключением? Так, подбадривая себя, она дошла до апартаментов жениха. Дверь в приемную была приоткрыта. Да-да, в ту самую приемную, где и нужно было ждать его высочества, вместо того, чтобы ломиться в его комнату. Это воспоминание заставило Соню покраснеть. Она остановилась на минуту, чтобы собраться с мыслями и справиться с волнением. И правильно сделала, что остановилась. Из-за приоткрытой двери доносились голоса. Один из них — хорошо уже знакомый голос принца, второй — женский, глубокий и томный. Обладательница такого голоса должна быть очень хороша собой. И тут дело даже не в тембре, а в едва слышных нотках самодовольства. Так говорят те, кто точно знает. Мир лежит у их ног, а если пока не лежит, то только и мечтает, как бы там поуютнее устроиться. «А что мне оставалось делать?» В голосе неизвестной дамы сквозит надрыв, надо сказать, не слишком искренний. По крайней мере, Соня быстро бы ее раскусила. «Моей жизни постоянно что-то угрожало. Мне было страшно. Я захотела просто немного покоя». Холодное, как лед, предчувствие сковало сердце Сони. «Вы должны были сказать об этом мне», — бесстрастно ответил принц. «Или не бесстрастно?» Возможно, в его голосе слышались какие-то чувства, но какие, Соня не могла понять. «А я и говорю! Теперь!» «Дама не сомневается в своей правоте». «В день моей свадьбы?» — спросил принц. И Соня перестала дышать. «В день нашей свадьбы», — томным с хрипотцой голосом поправила собеседница. «Что ж, догадаться нетрудно. Коварная невеста не умерла, а лишь притворилась мертвой, чтобы до самой свадьбы ее оставили в покое потенциальные отравители. А теперь явилась и потребовала, чтобы принц на ней женился. Интересно, как у них здесь считается? Первое слово дороже второго? Да как бы ни считалось. Любой закон можно трактовать по-разному, и вряд ли где-то есть мир, в котором это не так. Лучше бы ей уйти. Не стоять тут под дверью. Увидит ее принц, и к горечи поражения добавится еще стыд. Она опять подслушивает. Уйти — это правильно. Добраться до комнаты, присесть и там уже подумать, что делать дальше. Например, вернуть в приемную Толика, вытянуть из него все подробности, даже те, которых он сам не знает, и найти способ отсюда убраться. Итак, давай, правой, левой, марш отсюда. Приказала себе Соня и сама ослушалась своего приказа. Вместо этого она качнулась и заглянула за дверь. Принца не увидела, а Изабелла сидела в полоборота. прямая спина, царственная осанка, гордо вздернутый подбородок. Нет, художник, рисовавший картинку, не польстил высокородной модели, напротив. Его скромного таланта не хватило, чтобы передать эту божественную красоту. В жизни невеста принца еще лучше. Этого зрелища Соне хватило, чтобы ноги оторвались от ковра и начали двигаться в нужную сторону. Соня рыдала, размазывая по щекам чудесный естественный макияж, который с таким трудом удалось нанести. Да и какая теперь разница, как ее ни накрась? Уж воскресшей невесте принца она точно в подметке не годится. Надо бы подумать, что дальше. Если ее напрасно вытащили из родного мира, и принц жениться на ней не будет, положена ли ей какая-нибудь компенсация? И вообще, что дальше? Ставит при дворе младшим помощником повара. Или отправит в одну из деревень, над которыми еще вчера она парила в статусе царской невесты. Если честно, второе предпочтительней. Простая жизнь на природе, вдали от дворцовых интриг, устроила бы ее куда больше. А главное, там не придется встречаться с принцем и его супругой. А меньше всего на свете ей хотелось бы видеть их вместе. Да хоть бы и по отдельности. Точно! Соня попросит Кларину, чтобы выделили ей домик. Интересно, есть у них в деревнях таверны? А что? Освоится. Откроет маленький ресторанчик. Вряд ли ее выставят из замка без копейки за душой. Если что, можно будет и Толика потеребить все-таки. Представители агентства — это почти посол ее родного мира здесь. И он не должен допустить, чтобы с подданными так обращались. Соня вытерла слезы. Порыдали и хватит. Ситуация, конечно, противная, ничего не скажешь. Но не смертельная. Нужно взять себя в руки и жить дальше. Не думала же она в самом деле, что ей положен принц. Правильно делала, что не думала. Не положен. Взгляд упал на колечко с зеленым камнем. А вот такие подарки ей теперь без надобности тоже не положены. Пусть свои побрякушки вешает на эту... Соня попыталась подобрать для Изабеллы какой-нибудь обидный эпитет, но не вышло. Как можно придумать что-то обидное для того, кто состоит из сплошных совершенств? Кольцо. Нечего ему у нее на пальце делать. Соня изо всех сил рванула его с руки, но кольцо не поддалось. Так и сидела на пальце, словно вцепилась зубами. Нет, так дело не пойдет. Если дергать, не получится. Аккуратнее надо. Соня потянула нежнее, попыталась покрутить. Ничего. Кольцо сидело так, будто его на клей-момент посадили. И забыв о том, что минуту назад она давала себе слово больше не плакать, Соня разрыдалась пуще прежнего. Дверь отворилась. Соне захотелось швырнуть в нее подушкой. Никого сейчас не хотелось видеть, особенно того, кто входит без стука. Правда, еще больше не хотелось, чтобы кто-то видел ее. Она вытащила из кармана кружевной носовой платок, поводила им под глазами в надежде убрать черные разводы, вытерла нос и только после этого обернулась.